Я ничего не прочел об этом. И не прочтешь. Вряд ли покойного можно опознать. Ну что ж, я плачу, когда есть подтверждение. Пока ты его не представишь, говорить не о чем. Нет доказательств, нет денег. Не бухти. Получишь свои доказательства. Можешь взглянуть в любой момент. Мури быстро обдумал это предложение. «У вас Динакар недалеко?» «Ага». «Тогда я буду ждать вас на той же дороге у отметки 8-го Дена. Часов в 10 вечера». Машина появилась вовремя. Моури прислонился к столбику с металлической табличкой. Смутная тень в ночном полумраке на фоне полей и деревьев. Динакар подъехал ближе. Свет его фар разрезал темноту. Скриво вышел, вытащил из багажника небольшой мешок, открыл его и показал содержимое Моури. «Боже праведный!» — воскликнул тот, чувствуя спазмы в желудке. — Грубовато сработано, — согласился Скрива. — Шея у него оказалась крепкая, нож был тупой, и гурт торопился. Бандит посмотрел на посеревшее лицо Моури. — В чем дело? Ты что, такой чистоплюй? — Пожалуй, крови могло быть поменьше. Что вам стоило просто пристрелить его? «Соблюдение санитарных норм ты нам не оплачиваешь. Хочешь, чтобы все было чисто и элегантно, подними расценки». «Ну что ж, а, впрочем, я не жалуюсь». «Надеюсь, что нет. Бутин начал тащить одеяло на себя». Скриво пнул мешок. «Ведь так, Бутин?» «Уберите это, у меня портится аппетит». Мрачно усмехнувшись, Скрива забросил мешок в придорожную канаву и протянул руку. «Деньги!» Отдав бандиту сверток, Моури молча ждал, пока тот с помощью гурда пересчитает в машине купюры. Головорезы ласково ощупывали каждую бумажку, причмокивая и обмениваясь поздравлениями. Закончив, Скрива насмешливо оскалился. «Мы получили 20 000 ни за что, парень». «Почему?» — спросил Моури. «Мы все равно бы его пришили. За твои денежки или бесплатно. Бутин собирался нас заложить. Глаза у него бегали, у этого вонючего соко. Ведь верно, Гурт?» Гурт ограничился жестом, полоснув ребром ладони по шее. Облокотившись на дверцу машины, Моури сказал: «У меня есть для вас новая работа. Как, возьметесь?» Не дождавшись ответа, он показал еще один сверток. Здесь десяток приспособлений, снабженных зажимами, и к ним прикреплены мотки тонкого кабеля. Я хочу, чтобы вы подсоединили эти устройства к телефонным линиям в центре Пертейна. Их нужно закрепить так, чтобы сами приборчики оставались незаметными, а кабели свешивались на улицу». «Но, — возразил Скрива, — если видны провода, то рано или поздно кто-нибудь обнаружит и сами устройства. Не пойму. Зачем прятать то, что все равно неизбежно будет найдено?» «Не пойму, зачем я плачу вам хорошие деньги за такие пустяки?» — отозвался Моури. «5 000 гильдеров за штуку, 50 000 за все». Скрива беззвучно присвистнул. «Я сумею проверить, выполнена ли работа на самом деле», — продолжал Моури. «Поэтому не пытайтесь меня одурачить. Учтите, мы в одном деле. Не будем портить отношения». Выхватив пакет, Скрива процедил: «Думаю, ты ненормальный. Но кто я такой, чтобы жаловаться при таких ставках?» Зажглись фары, машина взревела и умчалась. Мури смотрел вслед Динакару, пока тот не скрылся из виду. Затем побрел обратно в Радин. Добрался до телефонов и позвонил в местный штаб Кайтемпи. Он не включил сканер и постарался придать своему голосу распевные интонации, характерные для уроженцев Джеймика. «Кто-то лишился головы, начальник!» «Что?» «У отметки 8-го Дэна по дороге в Пертейн лежит голова, отрезанная в мешке!» «Кто говорит? Кто?» Мури повесил трубку. Без сомнения, они проверят звонок. В его планы входило, чтобы власти нашли голову Архавы и опознали ее. Он заставит Кайтемпи подыграть ему, и это доставило ему злорадное удовлетворение.